Дембо три раза проходил мимо дверей, прежде чем решился войти, и всякий раз пугливо заглядывал в помещение. Казалось, он ищет кого-то. Бросалось в глаза и то, как он вошел. На дверную щеколду он нажал не рукой, а локтем, и затем постарался правым коленом открыть дверь, что ему и удалось после нескольких попыток. Затем он продвинулся в лавку. Это был рослый, плечистый человек с короткими рыжеватыми усами и гладко выбритым лицом. Его светло-коричневое пальто было свернуто в виде ролика, и носил он его на руках, как муфту. По-видимому, он прошел большое расстояние. Сапоги у него были в пыли, брюки до колен забрызганы уличной грязью. «Хлеба с маслом, пожалуйста», — попросил он. Фрау Пюхель протянула руку к ножу, но сперва решила докончить разговор с фрау Шимек. «Мне уже вот что не понравилось. Когда ящик доставили, он весил 70 кило, а я ведь заказала 75 кило брынзы. Ну а когда я сняла крышку, можете себе представить, вид у брынзы был такой, что хоть посылай его на поправку подышать летним воздухом. Совсем сгнил, так червями и кишит. Вам что позволите?» Станислав Дембо от нетерпения несколько раз ударял ногою о прилавок. «Хлеба с маслом, пожалуйста, но поскорее, я тороплюсь». Лавочница не дала, однако, отвлечь себя от важной темы. «Простите, эта дама пришла первая», — сказала она господину Дембе. «Я должна сначала ее отпустить». Отпускать ее она начала с того, что продолжала в несокращенном виде излагать историю с брынзой. «Я, разумеется, сделала заявление, и подумайте только, что отвечает мне этот человек. Он, видите ли...» Она достала из кармана передника замасленное смятое письмо и принялась искать инкриминируемые строки. «А, вот тут, посмотрите-ка. Сыр был упакован должным образом, и я не отвечаю за незначительную убыль в весе, которую понес товар при транспорте». «За незначительную убыль в весе! Я думала, что меня хватит удар, когда я это прочитала». «Это у них всегда такие отговорки», — сказала фрау Шимек. «Но тут он, знаете ли, ошибся адресом. Вы думаете, я это ему спущу? Как же, нашел дуру!» «Совсем необразованный народ. Ведь надо быть преступником, чтобы сказать такую вещь!» — воскликнула фрау Пюхель в крайнем негодовании.